Глава 53. Гудвин был особенно весел. Ивана это раздражало. Допив сладкую газировку, он смачно скомкал стакан и броском отправил в ближайшую мусорную корзину. Промазал, но подбирать стакан не стал, отвернулся и сделал вид, что это не его промашка. «Что лакримоза не весел?» «Нормально все», — огрызнулся Иван. «Чего звал?» «Так работа для тебя есть». Гудвин рассмеялся, хлопнул Ивана по плечу. Иван отодвинулся, стряхнул с одежды невидимые соринки, нахмурился. «Что за работа? Я только что тур завершил. Артель распущена». «Так это тебе задание, так сказать, персональное». «Мне?» Иван решил, что ему показалось. Прежде ничего подобного не случалось. Гудвин мерзко хихикнул. А может, и не мерзко вовсе. Может, это Ивану настолько стал неприятен Виктор, что и смех его, и ужимки казались отвратительными. Иван спрятал руки в карманах куртки, сжал внутри сигарету, рассыпав табак. Колючая крошка приятно колола подушечки пальцев. Он вынул руку, собрал пальцы в щепоть и принюхался. Кожа пахла травами. «Тебе, тебе! Ты же, помнится, хотел выйти из игры?» Гудвин внимательно посмотрел на Ивана и сделал многозначительную паузу. Так как Иван молчал, в задумчивости растирая между пальцами изломанную сигарету, то спросил. «Хотел?» Иван уже давно решил, что из игры, затеянной Гудвином, нужно уходить. Да, его артель частенько выполняла мутные задания. За кем-то следила, что-то перевозила, расставляла какие-то знаки. Эти локации Иван нередко встречал в криминальных хрониках и в участии Гудвина в этих сомнительных операциях не сомневался, но свыкся с тем, что другого выхода у него нет. Ведь у Гудвина на него компромат. Но постепенно градус криминальности рос. Иван понял, что уже заработал на вполне реальный срок как участник орггруппы. Он даже, стараясь избегать опасных подробностей, проконсультировался у школьной учительницы по обществознанию. И услышанное ему не понравилось. Поэтому сейчас, когда Гудвин наконец предложил выход, Иван насторожился, но решил выслушать суть предложения. «Хотел». Иван кивнул и решительно сел рядом с Гудвином. «Что нужно сделать?» «Завтра твой отец принесет домой бумаги. Нужно сфоткать их и переслать мне». «Все». Гудвин развел руками, будто фокусник, довольный успешно завершенным фокусом. Надежда, только-только возникшая в груди, тяжким свертком упала к ногам. Сердце больно ударилось о грудную клетку, будто злясь, что его в ней заперли, и мечтая о свободе. «А зачем они тебе?» «Ну, Иван!» Гудвин закатил глаза. «Кто тебе когда говорил о целях заданий? Наша задача — их выполнить в точности, по инструкции». «Это я понимаю. Я не понимаю, зачем тебе бумаги моего отца?» Гудвин пожал плечами. «Понятия не имею. Я такой же исполнитель, как ты. Подробности не знаю. Ты пришлешь фото, я перешлю их заказчику и получу расчет. Больше меня ничего не волнует». Иван думал. Избавиться от мутного заработка хотелось. За этот год он уже заработал приличную сумму. На первое время хватит и на съем жилья, и на жизнь. Не шикарную, но вполне сносную. Если бы Маша была избалована, то этого могло быть мало, но Маша — разумная девушка. Иван был в ней уверен. «А если отец не придет завтра домой? Он иногда задерживается на работе допоздна и остается спать там, на диванчике». «Значит, послезавтра. А если у него не будет никаких документов?» Иван сейчас припоминал, что отец частенько приходил налегке. Гудвин зло глянул на него. «Ты издеваешься?» «Да нет». Иван испугался, что Гудвин передумает. «Я не до конца понимаю инструкции». «Инструкции предельно ясные. Как придет отец домой, все, что у него будет в чемодане, дипломате, сумке или с чем он там на работу ходит, ты сфотографируешь и отправишь мне. Теперь ясно?» Иван смирился. «Ясно. Это все? Все. И после этого ты меня отпустишь?» Гудвин расплылся в кривой усмешке. «Я вообще никого спецом не держу, чтоб ты знал. Но у меня есть учредители, которые не хотели бы, чтобы информация распространялась, если ты понимаешь, о чем я». Иван понимал. «Ты хочешь, чтобы я заработал себе такой большой срок, что предпочитал бы молчать до конца своих дней, верно?» Гудвин пожал плечами. «Ты мне всегда нравился. Всегда приятнее работать с людьми, у которых есть мозги», — сообщил вместо ответа. Иван понял одно. В документах отца должно быть что-то очень важное. Отец работал в закрытом НИИ на контрактах от оборонного ведомства. Означало ли это, что заказчиком Гудвина выступает кто-то из конкурентов или даже зарубежных спецслужб? «Не, не может быть». Он улыбнулся собственным мыслям. «Отец не какой-то там опенгеймер. Он обычный айтишник, программист». «Хорошо, договорились». Он поднялся и, также не вынимая рук из карманов, направился к автобусной остановке. За городом лило. Серые полосы залпового дождя закрывали горизонт. Казалось, за деревьями кто-то растянул занавеску, как на пляже или в ванной комнате. Купался и напевал громогласно марш, то и дело хлопая в гигантские ладоши. Потянуло прохладой и сыростью. Ароматы обострились. Порыв ветра поднял дорожную пыль, бросил в лицо. Он был не в духе. Видимо, так же, как и сам Иван, терпеть не мог, когда кто-то пел в душе. Настроение стало легче, светлее. Перед юношей замаячила надежда. Одно дело, и он будет свободен. «Что потом?» — спрашивал он себя, и сердце сразу покрывалось ледяной коркой. Потому что что там, в этом потом, он не знал. Экзамены, поступление в вуз и самый грандиозный конфликт в семье. Там, за этой черной полосой ссор и споров, он видел свет. Тихие вечера в тесной кухоньке, когда они с Машей будут делиться новостями. Будет тепло, будут свечи и какой-то легкий ужин, который они вместе на скорую руку приготовят. Жизнь налаживалась. Он это чувствовал. Иван шел уже не обращая внимания на грохот грома, так и шедшего за ним по пятам. Шел и улыбался той новой жизни, которая случится с ним в недалеком будущем. Надо только сделать одно крохотное преступление, о котором вряд ли кто-то даже и узнает, если сделать все аккуратно.